Я не сушел. Я понимал, что могу спокойно избежать разговора. По одной простой причине. Знал, что сестра ни за что не позволит себе выказать недовольство своим нынешним положением. Просто потому, что в этом случае она нарушила бы одно из главнейших табу моего народа, проявив неблагодарность. Воровство и неблагодарность – две самые худшие вещи на свете. Все мое детство втолковывали мне мои дед и отец. Если человек сделал тебе доброе дело, ты обязан помнить об этом. Ты обязан быть ему благодарен. Ты обязан ответить ему тем же. Один из тех простых законов жизни, который наряду с другими простыми законами, все еще позволяет человечеству удерживаться на плаву. Хотя все чаще и чаще всякого рода революционеры пытаются похерить все эти законы, призывая к сплошному отрицанию под соусом вседозволенности. Глупцы и слепцы. Рассуждения сестры, сидевшей сейчас напротив и не смевшей поднять глаза, для меня были как на ладони. Мой брат по моей просьбе, рискуя жизнью, вытащил и меня, и моего сына из плена. Привез сюда, кормит, поит, одевает и заботится о нас. А я, неблагодарная, не могу потерпеть, привыкнуть, приспособиться. Не могу сделать вид, что мне все нравится. Тебе здесь все не нравится, сестра, да? Спросил, бросаясь на баррикады. Я мужчина, и мне решать проблемы. Что ты, Коста? Сестра, конечно. Попыталась все-таки удержаться в рамках должного приличия. «Сестра», я повысил голос. Кроме того, что мой тон призывал ее не врать мне, он еще стал сигналом, что я освобождаю ее от необходимости быть благодарной, поскольку в наших отношениях, как брата и сестры, мы можем позволить себе быть откровенными. Ее недовольство нынешним положением не будет мной воспринято, как проявление неблагодарности. Сестра это поняла, избавленная от обязательств. Она тут же перестала сдерживать себя, закрыла лицо руками и зарыдала. Рыдала долго, уж слишком много в ней накопилось за эти две с небольшим недели. Я, как ни странно, был рад. Слезы всегда несут с собой освобождение, облегчение, примирение. Слезы всегда спасают. Сестра сейчас была не способна что-либо мне сказать. Я говорил за нее. Сестре только оставалось кивать мне в подтверждение моих, а на самом деле, ее выводов. Ты не сможешь здесь жить. Большой, грязный, пыльный город, толпы незнакомых людей. Ну, да, то еще удовольствие, толкаться по вечерам на бульваре, пусть и с мороженым в руке. Ты скучаешь по мужу, тут сестра зарыдала громче, признаваясь в моей правоте. Ты боишься за Яниса, ты коришь себя, за то, что лишила его отца. Тут ты не совсем права, сестра, все-таки, ты поступила правильно. Янису так будет лучше, успокойся и больше не вини себя. Сестра уже не рыдала, всхлипывала, утирая слезы. Главное, что пока ты и Янис в этом городе, счастья не будет. Отсюда простой вывод, мы должны уехать из этого города. Так, сестра, Мария подняла голову. Да, брат мой, я встал, иди ко мне. Сестра подошла, я обнял ее. Мария, я обещаю тебе, что решу эту проблему. Обязательно решу, вы не будете с Янисом здесь жить, но мне нужно время. Поэтому я очень прошу тебя. Потерпи, чуть-чуть, пожалуйста. Сестра освободилась от объятий, чуть отодвинулась. То, что я увидел в ее глазах, меня сразу успокоило. Теперь я знал, Мария больше не будет страдать и не будет своим видом и поведением заставлять страдать меня. Она верила в мое обещание и была готова терпеть столько, сколько мне понадобится, чтобы решить все проблемы. Она кивнула. Мы улыбнулись друг другу, поскольку слова были не нужны. Договор был заключен. Поцеловались. Спокойной ночи, сестра. Спокойной ночи, брат мой. Я пошел в свою комнату. Обещание дано. Договор заключен. Дело за малым, исполнить. Я вышел на балкон, глотнуть воздуха и хоть как-то проветрить голову. Замер. Чаю хочешь? Сбоку раздался знакомый озорной голос. Я вздрогнул и обернулся. Глава 7. Саранча и кантина. Опять напугала. Адаша стояла на соседнем балконе с чашкой чая в руках, улыбалась, крайне довольная собой. «Ты теперь все время будешь меня пугать?» – заворчал я. «Пока не привыкнешь. Охо-хонюшки, хо-хо, два раза. Я, если честно, напрягся. Судя по подпущенным в тембр низким частотам, у девушки игривое настроение. И это не то игривое настроение, которое она проявляла ко мне в первую нашу встречу. Это игривое настроение женщины, вышедшей на тропу войны. Неужели?» – сестра ей намекнула, что нужно начинать штурм. Адаша, не переставая улыбаться, откровенно разглядывала меня. «Так будешь или нет? Чай? Да, спасибо. Очень кстати. Я потянулся за чашкой, взял неловко, чуть не выронил, чертыхнулся. Да успокойся ты уже, рассмеялась Адаша. Вот и пойми, думал я, просто она мне говорит или догадывается о моих страхах. Вполне возможно, я сейчас в таком состоянии, как открытая книга. Читай, не хочу. Надо бы, действительно, успокоиться. Сделал глоток. Уу-у-у. Выразил высокую оценку вкусу чая. Да, я хорошо завариваю чай. Адаша восприняла комплимент, как должное. Бабушка научила. Жива? Нет. Умерла 3 года назад, но многому успела научить. Была вместо мамы. Прости, а мама, холера, коротко объяснила страшную причину. Соболезную. Здесь это обычное дело. Адаша задумалась. Было, надеюсь. Это, бабушка надвое сказала, подумал я про Адашина надеюсь. Да, здесь, в этом городе, оставаться нельзя. Не нравится Марии Одесса, либо Адаша хорошо читала мысли, либо я сейчас был, действительно, как открытая книга. Нет, не нравится, признался я, не скрывая своего удивления по поводу точности вопроса юной девушки. Это ей еще повезло. Адаша усмехнулась. Тут раньше такое творилось. Все эти болезни. Пыль, грязь, саранча, саранча, не город, а какое-то средоточие казни египетских. Подумал я, саранча, спокойно подтвердила Адаша. Помню однажды, я маленькой еще была, и мама еще была жива. Мы всей семьей пошли на Приморский бульвар, море все-таки, запах другой. Да и красиво было на закат посмотреть, там много народу собиралось. Все семьями, с едой, долго сидели и после заката. И так все было хорошо, взрослые сидят. О чем-то разговаривают. Мы, дети, тут же рядышком играем во что-то, бегаем счастливые. Море, спокойное-спокойное, тихое-тихое. И звук моря в тот вечер до сих пор помню. Будто надеваешь шелковое платье на себя. И вообще все звуки помню. Голоса взрослых, наши детские голоса, шум волн. И тут, Адаша здесь остановилась, покачала головой, опять, наверное, удивляясь тому, как быстро все в тот вечер изменилось. Знаешь, это произошло в 1 секунду. Никто ничего не успел понять, как со свечкой. Стоит на столе, горит, видно все вокруг. А подошел, дунул на нее, миг, и все уже в темноте, ничего не видно. Так и тогда, в один миг все наши голоса, шум моря, все накрыл какой-то непонятный, но уже неприятный и пугающий треск. Мы-то дети вообще ничего не поняли. Остановились, смотрим. Да что мы, многие взрослые ничего еще не понимали. Тоже. Как и мы, замерли, подняли головы вверх, только были там люди, которые много лет уже жили, уже стакивались, знали, тут же вскочили, как заорут, саранча, саранча, Адаша усмехнулась, а уже поздно было, уже небо и звезд не было видно, так много их налетело, тьма, и все сразу исчезло под ними, не было уже земли под ногами, только сплошное покрывало из саранчи, и она трещит крыльями так, что уже и криков людей не слышно, и она хрустит под ногами, потому что с каждым шагом ты давишь ее, давишь, опять усмехнулась, уже с горечью, а мы же дети, даже обрадовались сначала, бросились ловить этих тварей, представляешь, а потом начали плакать, если они всю землю собой накрыли за секунды, много ли им нужно было времени, чтобы и нас всех накрыть с головой, папа подбежал, схватил меня, прижал к себе, еще и рукой прикрыл мне глаза, но пока мы бежали до дома, я плакала в голос. Хорошо, что, уходя, мы закрыли все окна и двери в доме. Иначе даже не могу себе представить, как бы мы с ними управились. Потому что они всю ночь бились в наши окна. Мы так и не смогли заснуть. На следующий день вообще не выходили на улицу. Потом рассказывали, что на следующую ночь они опять налетели на город. А в эту ночь был обещан фейерверк. Люди не удержались, вышли посмотреть. Тут Адаша посмотрела на меня с улыбкой. И что? Мое нетерпение было понятно, саранча потушила фейерверк, как само собой разумеющееся сообщила мне Адаша. Мне требовалось время, чтобы переварить все события дня, да еще и украшенные такой вишенкой, как рассказ Адаши про саранчу. Но эта мелкая бестия уже успела переключиться и, наверное, решила вернуться к изначальному плану на сегодняшний вечер. Опять испугался, рассмеялась она, опомнится, впрочем, тоже не дала возможности. Неожиданно перегнулась через перила своего балкона, схватилась за перила моего. «Адаша, Адаша!» Я только успел вытянуть руку вперед, в надежде предупредить и остановить ее. «Куда там?» Она уже крепко держалась за мой балкон и уже переносила ноги со своего. «Коза!» «Ну, как есть коза!» «Раз и она уже стоит напротив меня, на моем балконе!» «Что ж ты такой пугливый, чертики в глазах», и тембр голоса перевела на боевой режим. «Надо было что-то срочно предпринимать, и этому тебя бабушка научила, Адаша». Нашел в себе силы усмехнуться. «Нет, Адаша чуть отступила, и хватит называть меня Адаша, будто я ребенок, а ты не ребенок». Я позволил себе издевку. «Мне 16, Адаша сообщила это с гордостью. «Бог мой», рассмеялся про себя. «Вот ты еще раз столкнулся с противоречием двух судеб, которые сейчас удерживаешь в своей руке. Для Коста и его времени, 16-летняя девушка, уже девушка на выданье. Еще пара-тройка лет и о ней будут говорить, как о старой деве. А для Спиридона 16-летняя девушка, это страшная, но справедливая статья и жесточайшие наказания в тюрьме. Но в этом вопросе я сейчас на стороне Спиридона. Так что, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И как же мне тебя называть? Называй меня Кирия». Это уже был вызов. «Милая, милая Адаша, ребенок, у меня уже была царица, настоящая, ни с кем не сравнимая, и как бы я ни хотел, но называть тебя госпожой, не смогу. Адане, давай, мы, все-таки, будем реалистами». Я улыбнулся. «Я буду называть тебя Микрикирия, маленькая госпожа, или барышня по-русски», чуть не сказал, как в сказке Шварца. «Ну, нет», я развел руками, что означало «на нет» и «сюда нет». «Ну ладно, называй меня Микри, Микри». Адаша повторила еще раз, будто пробуя на вкус новое имя. «Мне нравится. И почему тебе так сложно называть меня госпожой?» По мере того, как я молчал и не отвечал на вопрос Микри, лицо ее менялось. Она видела, как я задумался о чем-то своем, и как мне стало грустно от этих мыслей. Ей было 16 лет, но в том мире, в котором она жила, девушка в 16 лет уже могла распознать множество тончайших нюансов в переживаниях мужчины. Я вздохнул, отвернулся. Любимейший поэт, как всегда, пришел на выручку. Начал читать, надеясь, что ее знаний русского хватит, чтобы понять простые слова Бродского. «Прощай, позабудь, и не обессудь, а письма сожги, как мост, да будет мужественным. Твой путь, да будет он прям и прост, да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра, да будут метели, снега, дожди и бешеный рев огня, да будет удача у тебя впереди, больше, чем у меня, да будет могучий прекрасен бой, гремящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути». Закончив, я не оборачивался, было ни к чему. Надеюсь, Микри все поняла. Судя по шуму за спиной, Микри перелезала на свой балкон. 3000 померанцев были доставлены зимой ко двору императора Павла, раздался ее голос. Я обернулся. По моему взгляду было очевидно, что я не понял, о чем идет речь. «Апельсины», — пояснила Микри. «Ты спрашивал, я обещал рассказать. Они Одессу спасли, они вернули благорасположение царя к городу. Так рассказывают старики». Я улыбнулся, оценив ее рассказ. «Спокойной ночи», пожелала мне Микри. «Спокойной ночи, Микри, и спасибо за все». Она ушла в свою комнату. Я опять повернулся, стал смотреть на город, и, как бы я того не хотел, передо мной вновь возник образ моей царицы. Можно было выдохнуть и, наконец, покончить с этим сумасшедшим днем. Пошел спать, и хоть заснул, практически сразу, ночь не была спокойной, но и никак не тревожной или бессонной. Просто Малика царица таки явилась во сне, и какой же тогда тут спокойный сон. Утром, позавтракав калеными яйцами один, я уже мерил шагами свою комнату. Положа руку на сердце, Мария права, как бы я ни хорохорился, но Одесса и мне совсем не нравится. Начнешь перечислять все ее нынешние достоинства, так сразу: свят, свят, свят, только пальцы загибай, чума, холера, саранча, вода привозная, дом не купить, денег не так много, а конкурентов полно. А ждать, пока она действительно станет настоящей жемчужиной у моря, жизни не хватит. И где я тут возьму деревню Охоханюшки? Хо-хо, деревня, деревня. Сложно вытащить ее из девушки. Нет, тут все сложнее. Можно вытащить Марию с Востока, но Восток из Марии не вытащить. Она вся в нем, в Сирале, в страхе жизни без мужчины, в милых капризах и слезах. Черт, черт, черт, к чему вся эта беготня? Может быть, нужно просто забрать ее и племянника, уехать куда подальше, забыть про Спенсера и Фантона, про Черкесию и приключения, просто жить, наслаждаться. Южный берег Крыма. В общем, случился довольно обычный для мозга трюк, когда ты сам не понимаешь, каким образом размышления о ком-то, чем-то, неожиданно, безо всякой логики цепляются за что-то совершенно противоположное, что называется, из другой оперы. Может, наслаждение связало меня с той точкой на карте, которую я считал раем, лучшим местом на земле, ни раз и ни два побывав там. Всегда при этом сожалел, что место, перед которым меркнет слава всех лазурных берегов всего мира, так не ухожено. И ладно бы, не ухожено. С каждым моим новым приездом я обнаруживал все большие запущения, и впору уже было говорить о Крыме, как о сортире. Но в сортир его превратят в мое время. А сейчас южный берег Крыма по всем статьям – идеальное место для Марии и Ениса. Только ни Севастополь и ни Балаклава, мое послезнание тут же заработало. Там будет война. А сейчас там, насколько я понимаю, идет колонизация края. При деятельном Воронцове возводятся дворцы и дороги. И нет такой конкуренции, как в Одессе, в которой грекам скоро станет тесно с евреями. А на юг потянется все цвет страны, от императоров до Чехова с Айвазовским. И застолбить там место – отличная идея. Как ни странно, я спокойно воспринял то, что нашел решение задачи и дорогу к выполнению моего обещания Марии. К слову, радоваться пока было рано. Тут еще предстоит работа. Мы едем туда со Спенсером. Значит, нужно опять идти к нему с поклоном, чтобы в Крыму дал мне время на устройство сестры. Плевать, могу и в ногах поваляться, а уже на месте я разберусь. Одно можно говорить с уверенностью. При всех исходах, Крым все равно лучше, чем Одесса. И как так удачно вышло, что мы договорились поздно вечером прошвырнуться по кабачкам. Прибежал, запыхавшись, к назначенному часу на встречу со Спенсером к памятнику Ришелье. Какой-то умник в толпе, окружавший статую, с важным видом пояснял, мол, в левой руке у дюка бумаги, а правая указывает на море. Поскольку слева был суд, он на полном серьезе утверждал, як маеш там судиться, то лучше в Марии утопиться. Я про себя поржал над легковерной публикой, внимавшей местным приколом со сосредоточенным видом. Разглядел в толпе простаков и своего бигбосса, мистер Спенсер. Я здесь замахал ему руками. О, Коста, не забывайте про манеры, вы не мельница, чтобы крутить руками. Прощения просим, куда отправимся? Проигнорировал мои извинения англичанин. Чего угодно душе вашей милости. Я, прямиком с обеда у Нарышкиных, проигнорировал мое ерничание Эдмонд. Боже, как это скучно. Лев, местный губернатор, самое сонное существо на свете. Мадам Ольга, безусловно, сверкала, но ее супруг. Болтают, что он спит 2 дня из 3. Его общество, невообразимая тоска. Желаю напиться. Винные погреба греческой улицы, к вашим услугам. Ни секунды не сомневался, Коста, что вы времени зря не теряли. Наверное, уже успели закрутить роман с какой-нибудь прекрасной гречанкой, так ведь, сестра? Я вконец ободесситился. Да уж, родственники, это гири на ногах настоящих повес. Но винные погреба, это прекрасно. Ведите меня, мой Вергилий, в пучину распущенности и мужских удовольствий. Первым делом мы отправились к итальянцам, в кантину. Скатившись вниз по темным ступенькам в настоящее подземелье, мы словно нырнули в вокзальное море. Под темными сводами, где играли тени от света множества свечей, царил такой гомон, хоть уши затыкай. Экспрессивные итальянцы будто задались целью перекричать соседние столики. Крики, ругань, одиночный певец, тщетно пытавшийся выводить арию, все смешивалось в дикую какофонию. Негармонично, печально заключил Спенсер, потягивая красное из Тосканы. То ли дело у нас, в Лондоне, вечером, после рабочего дня, прямо на улице у пабов, ставят пустые бочки вместо столиков, и вокруг собираются любители пропустить пинту эля или глоток бордоского, распевая моряцкие баллады. Я мечтал насладиться пением хористов оперного театра, но эти измученные люди, видимо, лечат свои усталые глотки исключительно вином. В таком случае, сеньоры, обратился к нам завсегдатай погребка, пристроившийся по соседству за столиком, вам стоит наведаться к французам. Они – большие любители хорового пения. Мы решили последовать его совету. Отправились к французам на угол Дерибасовской и Генуэзской. Итальянец не обманул. Винный подвал нас встретил стройным пением десятка голосов, а не воплями разошедшихся певцов. Спенсер с удовольствием уселся за столиком, заказал нам бургундского, позабыв о правиле не смешивать белое с красным, и принялся мне переводить песни, что с энтузиазмом и театральной вычурностью распевали посетители кабачка. Эти французы, все поголовно революционеры. Они горланят песни Беранже, который не так давно складывал баррикады на улицах Парижа. Сейчас они поют о несчастной девушке и Грунье, подруге бедняка-поэта, у которой одна юбка за душой. Запевал и выступал местный кабачик, выводивший свою партию твердо, но задушевно. Посетители подхватывали, порой с азартом стуча кружками с вином по столу. Особенно разошлись, когда полилась песня про добряка короля Ивета, ложившегося рано, встававшего поздно и отлично спавшего без славы, как перевел мне Эдмонд. Он уже изрядно набрался и вместе со всеми кричал, хохоча, «Куел бон пяти троице таитель». 2. Мой спутник разошился не на шутку. Заказал еще кувшинчик дешевого по местным меркам вина и попытался мне втолковать, что означает «маленький пьяный человечек». О нем голосили веселые французы, как яблочко румян, одет весьма беспечно, не то, чтоб очень пьян, но весел бесконечно. 3. Певцы старательно подражали актерам драматического театра, пытаясь в отдельные моменты изобразить позу, то грозно, то жалостливо, то отчаянно бесшабашно. Среди них особенно выделялся один неаполитанец, судя по его манере разговаривать руками. Он, не в силах усидеть за столиком, вскакивал на ноги и скорее вопил, чем пел. Его то и дело усаживал на место хмурый француз. Его больше интересовало вино, чем пение товарища. Экспрессия собутыльника его явно раздражала. Он что-то сердито выговаривал провинившемуся итальянцу, постоянно хватаясь за пояс или поправляя красный колпак сантюлота. Неаполитанец отшучивался, но под конец стал отвечать зло и с вызовом. В его руке мелькнула опасная бритва. Полночь давно миновала. Утих наверху грохот колес экипажей. Гасли сальные огарки. Публика потянулась к выходу. Спенсер подозвал кабачика, высыпал на стол кучку золотых. Он был пьян, его фирменный щелчок еще не сработал. Хозяин питейного заведения без звука ухватил суверенно и бросил на стол горсть медиков. Я, сохраняя бдительность, несмотря на шум в голове, погрозил ему пальцем. В ответ кабачик добавил пару серебряных копеек. «Сейест тут, убирайтесь». Я подхватил пошатывающегося Спенсера. Мы с трудом выбрались на улицу, цепляясь за веревочные перила. Я, в норме, Коста, уверил меня Эдмонд, вдохнув свежего воздуха. Провожать меня не нужно. Не создал еще Господь жидкость, которая остановит англичанина. Ступайте и обретите любовь. Он двинулся к гостинице, как моряк, сошедший с корабля по прибытии в порт. Я развернулся и, напевая, пошел в Красный переулок. Вспомнил, что планировал переговорить с Эдмондом о том, что хочу сестру с племянником перевести в Крым. Но как-то было не до того. Белое и красное сотворили со мной свою шутку. На языке вертелось. Не то, чтоб очень пьян, но весел бесконечно. Бесконечно веселым и слегка пьяным я поднялся в свою комнату. Громко сообщим всему миру, что я как яблочко румян. В недоумении уставился на свою лежанку. На ней, поджав ноги и обхватив колени руками, устроилась Микри. Она, не мигая, молча смотрела на меня. Все-таки мозг человека – поразительный орган. Я это к тому, что за долю секунды он выдал на гора сразу несколько тонн информации, вперемешку с воплем, оценкой ситуации и выработкой решения проблемы. Вопль. Мать твою, ну, почему сейчас, ну вот, совсем не вовремя. Оценка. Слава богу, что хоть не голая лежит, хоть и смотрит, не мигая, все равно, храбрится, явно не в своей тарелке. Я же вижу, что ты дрожишь, Микри. Путь решения, только спокойно, я должен ей отказать, но любой отказ для женщины в такой момент и в таком состоянии, жесточайшее оскорбление. Поэтому нужно так отказать, чтобы она поняла и приняла мой отказ спокойно и с непострадавшим достоинством. В противном случае даже не нужно будет ждать, когда она укажет на дверь. Может и не укажет, а все равно, нужно будет собирать манатки и выезжать отсюда с сестрой и племянником. А это, еще тот геморрой. Получив всю необходимую информацию и проведя экспресс-анализ, начал действовать. Спокойно подхватил стул и намеренно перетащил его на дальний край стола, сел. Между мной и Микри была установлена бытовая граница в виде стола. Теперь Микри уже понимала, что я сделал это специально, и никаких дешевых бросились в объятия, слились в поцелуи, срывая друг с друга одежду, не предвидится. Мне казалось, что мы вчера обо всем договорились, Микри, очень спокойно, и ты все поняла, мы о многом говорили, с вызовом, хоть и с вызовом, но, зато, без низких в тембре, пытается держаться, отметил с удовлетворением. Мне нравится с тобой говорить, упираю на говорить, а тебе разве, нет, да, шаг назад, значит, сейчас ринется, Два шага вперед, но наступает момент, когда нужно перестать говорить. Ути, пути, какие мы. Отец с братьями уехали, и решила, что все дозволено. Да, и в этот момент мы говорим друг другу спокойной ночи и расходимся по своим комнатам. Я хочу провести сегодняшнюю ночь в твоей комнате. Значит, я проведу эту ночь не в своей комнате. Но почему? Почему, Микри, девочка, фыркнула на девочку. Именно потому, что ты удивительная, замечательная и прекрасная девушка. И я не буду портить твою судьбу, точно зная, что нам никогда не быть вместе. Так ты этого боишься? Расхохоталась. Что я достанусь будущему мужу испорченной. К чему клонит? Странно такое слышать от тебя, от грека. Наши предки, древние эллины, были первыми в искусстве любви. И для этой проблемы нашли свое решение. Матерь Божья, до меня дошло, твою мать, 19 век, пройдет несколько лет, и в Лондоне сядет на трон королева Виктория, для которой специально держали у копии статуи Давида ящик, в котором лежал гипсовый фиговый листок, чтобы во время ее посещения музея прикрывать этим листком причиндалы Давидовы. А мне тут 16-летняя девушка предлагает ту разновидность секса, которую и в 21 веке не всегда язык поворачивается предложить девушке. Подсуропили предки продвинутые прогрессисты, и спалать, теперь выкручиваться придется. И даже в этом случае, я не стану делать этого, только не давать ей опомниться и вопрошать почему, потому что ты мне очень нравишься, Микри. Правильной дорогой идете, товарищи, вскинулась удивлена, пока не понимает, к чему теперь я клоню, и я тебе нравлюсь, и это очень хорошо, но это, не любовь, не та любовь, и если мы с тобой сейчас останемся на ночь в этой комнате, мы все разрушим, мы не получим той любви, о которой мечтаем, и мы потеряем симпатию друг к другу. Я этого не хочу, значит, этому не бывать. Микри задумалась, ты так ее до сих пор любишь? Скорее, это было простое любопытство, а не последняя попытка. Да, до сих пор, и думаю, что буду любить всю жизнь. И я точно знаю, что совсем скоро в твоей жизни появится тот мужчина, которого ты полюбишь так же, и вы будете счастливы. Обязательно будете. Микри улыбнулась, порадовавшись возможной перспективе. Вскочила с лежанки. Я встал. Она подошла ко мне, прижалась. Я обнял ее, поцеловал в макушку. Спокойной ночи, милая Микри. Спокойной ночи, Коста. Микри пошла в сторону балкона. Куда? Возопил я. Так ближе. Рассмеялась она. Ну, вот, как с этой козой справиться? Ох, грехи мои тяжкие на мосту с чашкою. Тихий шум подсказал, что Микри удачно перепрыгнула с моего балкона на свой. Я еле нашел в себе силы, чтобы раздеться, а не рухнуть сразу на лежанку. Один забытое русское лакомство. Яйца запекали в печи, поэтому каленые. Два такого нам бы короля. Строчка из песни П. Беранже король Левета в переводе Н. Кудрявцевой. Три четверостишие П. Беранже в переводе В. Курочкина. Глава 8. Мина и Пападопула. Проснулся ближе к обеду относительно бодрым. Первую же мысль, что пришла в голову, можно было считать парадоксом. Почему словом «кабачок» называется и бессмысленный овощ, и питейное заведение? Один что между ними общего, кабачок, в котором льются рекой вино и песни, место весьма полезное для мужской части планеты, особенно для борьбы со стрессом. Наскоро перекусив во дворе, отправился к Спенсеру в гостиницу. По дороге пытался напевать прилепившуюся с вечера песню про пьяного человечка. Своим боевым задором я готов был поделиться со всем миром. Веселость как рукой снесло, когда в Ришельевской мне сообщили, что Спенсер не ночевал в отеле. Поднялся в номер, который мне любезно открыли. Кровать не разобрана, вещи все на месте. Эдмонду требовалось пройти буквально несколько сот метров от кабачка до гостиницы, но он сюда так и не добрался. Пропал по дороге. Вряд ли отсутствие Эдмонда можно было объяснить нечаянным явлением дамы. На пустынной ночной Дерибасовской я видел лишь кучки расходившихся пьяниц-французов. Еще менее вероятно, что его потянуло продолжить наш праздник Бахуса. Он и так был прилично навеселе. Дело пахло дурно. Не знаю, что мной двигало, но я разыскал ящик с револьверами и один зарядил, вспомнив инструкции моего друга. Засыпал порох в каморы, вставил пули-шарики, все утрамбовал шомполом и прикрыл крышкой барабан. Вспомнил о затравочном порохе и засыпал его в дозатор. Револьвер был готов к стрельбе. Мне нужен Проскурин. Только он мог посоветовать, где искать Спенсера, если его похитили. В том, что все обстоит именно так, я не сомневался. Побежал в порт, я понимал, что мне не стоит светиться в здании таможни, поэтому в практической гавани перехватил какого-то солдатика из тех, что вели нас в ночь прибытия в карантинный городок, попросил вызвать Проскурина к молу, подкрепив свою просьбу парой масонов. Солдатик лихо козырнул и побежал на поиск нужного мне офицера. Я же потащился к группе рыбаков, оккупировавших мол. В густой тени от торгового корабля, стоявшего под разгрузкой, на плитах мола устроился дремавший длинный малорос с забавным белобрысым чубчиком на голове и в вышиванке. Рядом в ведре плескались пойманные бычки и лежала скрученная в бухту тонкая бечевка с крючком и грузиком на конце. Грузиком выступал обычный камень с дырочкой, который в народе прозвали «куриный бог». Хохол лениво приоткрыл глаза, когда я встал рядом, и буркнул нечто вроде приветствия. Я приподнял шляпу, поздоровавшись со всей возможной элегантностью. «Как улов?» – спросил. «Да так», – неопределенно ответил малорос. «На что ловите?» «На глаз». «На рыбий глаз?» – уточнил я. «Бычок, рыбка донная, на всякую сраку клюет. Тут его, как говна за баней, первого словишь, а дали хоть глаз насаживай». «Хоть кишочки, да таскай потихоньку, а снасти с чего мастерите, так из нити скрученной. Бывают промеж нас любители, шелковую используют, ежели раздобудут. Тут немного и нужно, сажений 10 всего, а крючок, та иголку отожженную скрутишь, кончик задний в лопаточку сплющишь, и готово дело». Охотно поделился он подробностями, как всякий рыбак, уверенный, что весь мир только и мечтает, как прикоснуться к его рыбацкой мудрости. Я увидел поспешавшего ко мне Проскурина и распрощался со своим новым знакомым. Его кто-то окликнул с мола. «Леха, гусь, айда с нами до базара». Малорос вскочил и потрусил к своим, прихватив снасти и ведро. Я остался на месте, поджидая таможенника. Он всполошился не на шутку, услышав новость про Спенсера. «Плохо дело, хуже не бывало», — согласился я. «Есть какие-то мысли, кто его похитил и... главное, где его могут прятать? Может, в катакомбах?» «В катакомбах, где камень добывают», — удивился таможенник. «Зачем тащить англичанина за город? В самой Одессе все ходами подземными и погребами изрыто. Вон, в прошлом году похоронили графа Разумовского. Так он под своим дворцом столько накопал, что, говорят, даже ночевал в жару под землей. Весь город на минах стоит. Как город может стоять на минах, я не понял. К чему минировать город? Что за дичь? Их до сих пор даже в море не ставят. Насколько я помнил, морское минирование было применено впервые на Балтике в Крымскую войну. Причем тут мины? Минами у нас прозвали особые подвалы под домами. Их выкапывают и устраивают из камня своды. В итоге, они даже не связаны с фундаментом здания. Тянутся на сотни метров. Есть и многоэтажные. Сколько ни запрещали, все равно копают. Контрабанду раньше прятали. Вино да оливковое масло. Пока молдаванка не попала в черту зоны свободной торговли, покупали один дом там, другой, внутри зоны и соединяли туннелем. Хоть мне и положено по обязанностям знать про такие места, но я и о половине не ведаю. Недавно греческая улица провалилась. Под ней 5 землекопов работали. Чудом спаслись. Выскочили в помещение с каменным сводом. Кабачки винные, это, наверное, и есть эти мины, коли хозяин с контрабандой завязал. Может и питейный дом организовать, или склад устроить. Контрабанда, контрабандисты, опасная публика, наверное. Я припомнил старый стишок Багрицкого и процитировал. По рыбам, по звездам, проносит шаланду, 3 грека в Одессу, везут контрабанду. Николай Евстафьевич искренне удивился. Зачем в Одессу везти контрабанду, а как же еще? Да, Коста, ты не местный и ничего в наших делах не понимаешь. Зачем тайно ввозить что-то в город? Если пошлины нет, сюда завозят тоннами все подряд, а пошлину платят на выезде из города. Черта зоны свободной торговли обозначена рвами. Уже третью провели, расширили зону. Воронцов постарался, ибо город уже задыхается от наплыва людей. То есть, получается, контрабандисты тащат свой товар через границу Порто-Франко. В этом смысл их дела? Прибыльно, наверное, еще как прибыльно. Лезут в это дело все подряд. Недавно тетку в досмотровой прихватили. Она настенные небольшие часы под юбками прятала, а часы возьми да и забей. Вот смеху-то было. Еще и по побережью по мелководью пробираются с непромокаемыми мешками. Прикроют голову стальной тарелкой, чтобы с морем по цвету сливалось, и бредут себе потихоньку по шею в воде. Но это так, мелочевка. Главная добыча, когда на бочках или мешках в обозе ставят пломбы досмотровые. Мол, допущен товар к вывозу, а пошлина-то не уплачена. Взятки, догадался я, они, родимые, подтвердил Проскурин. Помнишь, давеча ты про нашего павлина спрашивал, ну, про того офицера, что паспорта проверял, его забудешь, нарядного такого. Он к нам из Петербурга перевелся из-за долгов, проиграл в столице состояние семейное, теперь возвращает. Года за два все вернет и в прибытке еще останется. Могли контрабандисты Спенсера сцапать, зачем им это нужно? Где контрабанда, там и криминал рядом. Не думаю, что они причастны. Нынче у них порядки строгие. Друг за дружку горой стоят, пришлых гоняют. А вот поспрашать их смысл имеет. Есть среди них главари, как-нибудь? Конечно, есть. Раньше был такой Васька Чумак. Вот он как раз мог похищение организовать. Его люди как-то раз княгиню Волконскую украли, шум поднялся до небес, облавы полицейские. В общем, вернул Васька даму не особо пострадавшие, денег немного попросил, кликали же Чумака дядей, но он куда-то подевался, к молдаванам, что ли, подался. Теперь главным у них стал папа, был дядя, стал папа, усмехнулся я. Пападопула, Папандопула, переспросил я, чуть не рассмеявшись. Тут же представил себе героя Михаила Водянова из «Свадьбы в Малиновке», в тельняшке и картузе с пером и щеточкой маленьких усов под носом, гротескного и веселого, типичного одессита, который сразу полезет ко мне целоваться, удивляясь, что он в меня такой влюбленный. Нет, Пападопула, серьезный джентльмен, он всеми заправляет, везде свои сети раскинул. Я его в шутку пауком Допула и обозвал, но за глаза, опасный тип, предупреждаю сразу. Я сразу посерьезнел. На ум пришел теперь образ этакого Дона Корлеоне. Со всем моим уважением, капо ди тути, ничего личного, просто бизнес. Может, с ним стоит поговорить насчет похищения и поисков Спенсера, отчего же не поговорить, даже нужно поговорить. Сложно встречу устроить, сумеешь договориться, а чего договариваться. Сейчас дрожки возьмем и поедем к нему в гости. Эх, патриархальные времена, все про всех все знают, живут, не скрываются. Хочешь с местным боссом мафии пообщаться, на прием записываться не надо. Сел да поехал на беседу. Сперва заглянули в гостиницу. Вдруг Спенсер объявился, но его по-прежнему не было. Выехали из центра. Дворцы с колоннами остались позади. Теперь вдоль улицы красовались одноэтажные домики с крышей со скатом во двор и тремя окнами слева и справа от входа. Посередине забора ворота. Стены украшены скудно, кругами и гирляндами из лепнины. Просто натуральный типовой проект 19 века по высочайше утвержденному шаблону. Как ни странно, но угадал я верно. Проскурин подтвердил. Зашли во двор без стука. Там устроилась чаевничать какая-то компания. Самовар, баранки, вазочки с вареньем. Все по русской классике. Несмотря на греческое происхождение всех собравшихся за столом и на бордовые фески у большинства. Сегодня у меня был день ломки стереотипов. Мины, не мины, а подземные тоннели. Контрабандисты не ввозили, а вывозили. А главный городской мафиози оказался не злодеем, а очаровательным жувенальным господином. Да-да, именно так я себе и представлял этот литературный образ. Безупречный костюм, отличные манеры и море обаяния, шуток и неподдельного заразительного оптимизма. Пападопула весело рассказывал какую-то историю. На его пухлом лице играли ямочки, которые, казалось, жили своей отдельной жизнью. Какие люди! Гость в дом, радость в дом! Какими ветрами вас занесло в наши Пальмиры? А ну-ка, ребята, освободите место его благородию и его элегантному спутнику. Нужно по делу поговорить, папа, без долгих рассусолов. Мой дом всегда открыт для вас, штабс-капитан, а уши готовы выслушать любую просьбу. Мы уселись за стол, нам тут же налили чаю, предложили лимон. Быть может, уважаемые хотят что-нибудь покрепче, уточнил Пападопула, игнорируя прямой намек на срочность нашего вопроса. Все, что есть в погребе, в вашем распоряжении, и мы компанию поддержим, чтоб вы в одиночестве не заскучали. Замечательное греческое, ароматный траминер из Альто-Адидже, добрый старый портвейн или херес из Андалусии. Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Кажется, это слова Гёте, припомнил я. Наш гость знает толк не только в головных уборах, он еще и не лишен интереса к поэзии. Что же он скажет по поводу такого? Пападопула вдруг запел приятным баритоном какой-то отрывок из итальянской оперы. Его сподвижники одобрительно заворчали, кивая головой в такт выводимой мелодии. Увы, признался я честно, я не ценитель оперного искусства. Кстати, меня не представили. Коста Варвакис к вашим услугам, Варвакис, владеющий силой, звучит многозначительно, но напрасно, напрасно вы упускаете из виду искусство пения. Ваш возраст Христа, я ведь не ошибся, должен был привести вас к очевидному выводу. Лишь музыка и мудрость поэтов ушедших эпох способны внести элемент прелести в монотонность нашего существования. И, безусловно, хорошая шутка, без нее жизнь была бы скучна и пресна. В чем ваша проблема, дорогие гости? Мы коротко рассказали суть дела. Папа Допула, уже не балагуря, обдумывал услышанное. Ямочки на щеках замерли, лоб прорезали складки. Он мгновенно превратился в босса, склонного не шутить, а стрелять или раздавать команды, отправляя на смерть своих бойцов. Я могу понять похищение ради мести или любви, но похищение ради денег, как Васька Чумак, что может быть отвратительней? Разве что насилие над ребенком или кровавое издевательство над беззащитной женщиной, или быть крысой. Неожиданно встрял в разговор один из сидящих за столом, или стукачом. Зло сверкнул глазами на Проскурина другой. Довольно. Прервал внезапный поток реплик от подельников их босс. Тут же установилась тишина. Папа Допула резко вернул на место маску весельчака. Морщины исчезли, ямочки заплясали. Забавный мне анекдотец рассказали на медне. Вам всем знаком наш обожаемый месье Леонард, наш кудесник-куафюр, создатель одесского шика. Месяц назад некая госпожа Н приглашает его, чтобы соорудить прическу, которая затмит соперниц на балу Воронцова. Месье в затруднении, он мечется по будуару, не в силах найти решение. Вдруг его взгляд падает на красные бархатные штанишки. Он быстро их режет и пристраивает на голове мадам, перекручивая волосы в замысловатом узоре. На балу полный триумф. Но вы только представьте, какими средствами. Обрывки штанишек на голове. О, какой сюрприз. Все захохотали. Не поддержать оратора не было ни малейшей возможности. В его исполнении самая банальная шутка казалась игрой острого ума. Но то, месье Леонард, единственный в своем роде. Не все французы таковы, отнюдь не все, и в подавляющем большинстве, скорее, полная ему противоположность. Пираты и сутенеры съезжаются к нам, оставляя прекрасную Францию на волю скучных буржуа. И один из таких негодяев, хозяин нашего казино, примерский человек, дружок пропавшего дяди, сволочь последняя, гад ползучий, чертов ростовщик, забормотали за столом, но папа Допула снова добился тишины, взмахнув рукой, как дирижерской палочкой. Он нам мешает. Этот странный месье возомнил себя хозяином Одессы. На нож, мерзавца! Выкрикнул кто-то, вызвав у главаря лишь презрительную усмешку. Наш славный Ланжерн, безвременно нас покинувший губернатор, был истинным ценителем театра. Настолько, что даже приемы посетителей вел в гримерках артисток. Улыбки вернулись на лица сидящих за столом. Ныне же всем заправляет мадам Мария Нарышкина, тетка губернатора и предмет воздыханий покойного императора. К театру она, увы, равнодушна, и мало кто вхож в ее круг. Ваш исчезнувший англичанин допущен. Папа, не выдержал Проскурин, ты не мог бы выражаться без своих витиеватостей, увы, увы, наш неподкупный друг. Вам не дано искусство тонкой беседы, вам хочется ясности, извольте. Я кину клич среди своих, чтобы поспрашали про англичанина. На дворе таверны прекрасная Дани, Коста, отныне сядет мой человек на случай экстренной связи между нами, и мы окажем вам любую поддержку, если придется прибегнуть к крайним мерам, и ничего не попросим взамен, ничего. Наше дело требует тишины, нам не нужны лишние внимания, полицейские облавы, громкие скандалы или потрясения основ. Мы не французы, в конце концов, чтобы вечно свергать королей и строить баррикады. Очень любезно с вашей стороны, сэр. Я впервые открыл рот после фразы о Гёте. Папа Допула склонил голову в веселом поклоне, соблюдая ту грань, которая разделяет клоунаду и истинную вежливость. Но, никаких но, лишь маленькая услуга взамен. Стоило бы шепнуть Марии Антоновне, что вся грязь в городе собрана вокруг казино. Его хозяин француз завел дурной обычай. Посетители влезают в долги и, чтобы расплатиться, лезут в любые авантюры и в наш бизнес, в частности, и пачкают благородный промысел контрабандиста всякого рода криминалом. Отвратительно, недостойно и крайне опрометчиво. Пора вымести мусор из углов, устроить генеральную уборку, подсказал я. Генеральную уборку, какое интересное выражение. Да-да, именно генеральную. Чует мое сердце, мы на пороге грандиозного шухера. Как же мне добраться до сиятельных ушей? Вам, никак, вашему англичанину, проще простого. Как видите, мы оба заинтересованы в спасении вашего друга. А если он откажет?» Пападопула широко улыбнулся. «Вы, надеюсь, найдете другой способ решить мою проблему». Он взял со стола чашку с чаем и с удовольствием сделал глоток. Потом стал отщипывать аккуратные кусочки от бублика, макать их в розетку с вареньем и отправлять в рот, тем самым показывая, что разговор закончен. «Вот прямо взял и озадачил. Наговорил папа с две бочки арестантов, и я никак не мог уловить всех связей. Нет, несколько нитей видны отчетливо. Англичанин, тетка губернатора, француз хозяин казино. Но при чем тут Ланжерен, Гёте и месье Леонард? Не забивай голову». «Тень на плетень навел папа в своей обычной манере», — пояснил мне Проскурин, когда мы на дрожках тряслись обратно в центр. «Он взялся меня подвести. Я решил проведать казино. Чем черт не шутит, вдруг Спенсер там сидит за игральным столом и проигрывает последний шиллинг. Я не был согласен с таможней. Папа явно намекнул на грядущие мафиозные разборки. Он что, вообразил меня наемным киллером? Углядел за поясом револьвер? Ну уж нет, не на того напал. Хватит с меня человеческой крови. По-моему, кто-то свыше мне подал очевидный знак. До сих пор пятки чешутся». Я спрыгнул с дрожек, распрощался с Проскуриным и двинулся к казино. На ступеньках дремал знакомый мне француз. Я узнал его по красному колпаку. Во рту он держал погасшую сигару. Он даже глаза не открыл, когда я распахнул двери в игорное заведение и изнутри отчетливо донесся стук бильярдных шаров. Прошел в бильярдную. Несколько столов без луз. Играли в три шара типа французского карамболя. Игроки были обряжены в заляпанные фартуки. В углу стояло ведро с жидкой звездкой. Они по очереди подходили к нему и макали туда кии, с которых безбожно капало на пол. Бильярдная напоминала комнату отдыха взбесившихся маляров. Маркер, местный служитель, то и дело смахивал щеткой белые пятна с зеленого сукна. Одним из игроков оказался граф Самойлов. Он нанес сильный удар. Шар стукнулся о борт и вылетел за пределы стола. Граф разразился ругательствами, резко треснул по борту кием. В разные стороны полетели брызги и звездки и щепки. «Борту, хана», — спокойно констатировал его противник. Самойлов бросил на стол остатки кия и несколько золотых. «Этого хватит», — рявкнул раздраженно. «Помилуйте, ваше сиятельство, в первый раз, что ли?» — грустно ответил маркер, принимаясь за уборку. Я вышел в зал для игры в карты. Горели свечи. Дневной свет скрывали тяжелые бархатные шторы, подвязанные длинными кистями с бахромой. Тихо шелестели сдаваемые карты. Изредка тишину прерывал звон монет. Неприятно пахло сигарным дымом. Игроки с утомленными лицами не обращали на меня внимания. «Неужто с ночи сидят?» — тихо поинтересовался у местного служителя, не заходил ли в казино после полуночи англичанин. Он отрицательно покачал головой. «Спенсера не было. Один автор разошлись во мнениях относительно вкусовых качеств кабачка». Глава 9. Марсельская бритва. Поход в казино не принес ничего, кроме раздражения. Даже хозяина не увидел. Впрочем, на черта он мне сдался. Не буду же я принимать всерьез слова Пападопула о других способах. Плюнуть, растереть и забыть. А вот главарь контрабандистов про меня не забыл. «Тебя человек поджидает», — уведомила меня Микри, стоило мне появиться во дворе. Посмотрел на невзрачного типа, полоскавшего пальцы в мраморной цистерне. Он заметил меня и кивнул, мол, узнал, себя показал, если понадоблюсь, я на месте. Присел за столик, Микри без капли смущения за случившееся ночью уселась напротив. Рассказал ей про свою беду. «Зря вы потащились к французам, место с дурной славой. Нет, не то, чтобы я слышала, что люди пропадали. Просто публика там разная, и есть откровенные подонки. Один марселец, он, люди рассказывают, сбежал из Франции. Девушке лицо бритвой исполосовал. Есть такой мерзкий обычай у местных сутенеров. Наказывают таким жутким способом провинившихся проституток, отказавшихся дальше работать. Марселец, он, случайно, не в красном колпаке ходит? Он самый. Видел его, уже дважды. Ночью в кабачке и час назад у казино. Похоже, мне стоит еще раз наведаться в этот погребок». Мысль об этом меня посетила сразу, как обнаружилась пропажа Спенсера. Но до вечера винные погреба закрыты. Убедился в этом, когда с Проскуриным проезжали мимо них. Не стоит туда ходить одному, у меня нет выбора. Зато есть это. Я приподнял полу сюртука, показав Микре ручку револьвера. Она покачала головой. «Вечно вы, мужчины, ищите неприятности на свою голову. Ты знаешь Проскурина из портовой таможни? Его все знают. Сбегай к нему и предупреди, что я ушел к французам. Пусть знает, где меня искать, если пропаду. Микри клятвенно пообещала выполнить задание для начинающей юной подпольщицы. Я встал, подошел к цистерне, пошептался с посланцем папы Допула и отправился на Дерибасовскую. Уже смеркалось, и кабачок открыл двери посетителям. Их было пока раз-два и обчелся. К хоровому пению придет черед ближе к ночи. Огляделся. Стены были выложены крупными каменными блоками. Свод довольно искусно образовывал правильную сферу и был изрядно закопчен. Узкий проход вел в другое темное помещение, наверное, в кухню. «Не могут там Спенсера прятать? Чего высматриваешь?» Сердито окликнул меня кабачик. «Заказывай или убирайся. У вас поесть можно? Где тут готовить?» Удивился хозяин. «Мы же под землей. Сыру могу дать. И багет. Давай свой сыр. И маленький кувшин вина. Есть хорошие белые, неразбавленные». Кабачик удалился, бурча что-то под нос и ни слова мне не ответив. Скоро вернулся, с шумом поставил на стол тарелку с твердым козьим сыром и глиняный незатейливый кувшинчик. Сообщить мне о сорте или названии вина он не посчитал нужным. Сыр оказался на высоте, вино явно подкачало. Но я не пить сюда пришел. Отщипывая кусочки сыра, продолжал наблюдать. Когда сыр закончился, а кувшинчик показал свое дно, в кабачок спустился тот самый марселец в красном колпаке, о котором меня предупреждала Микри. Прошел в сторону подсобки, как я окрестил темное помещение в глубине подвала, приняв сперва за кухню. Кого-то окликнул севшим голосом. К нему вышел его товарищ неаполитанец, с которым ночью у них чуть не вышла ссора с поножовщиной. Уселись за дальний столик и яростно заспорили. Я не отводил от них глаз, и это заметили. Итальянец встал и вихляющей походкой направился в мою сторону. Не спрашивая разрешения, уселся рядом. Я бывал в Неаполе и прекрасно знал арсенал ужимок и руковерчения, которыми местные жители с древности привыкли дополнять свою речь, от умильного кручения указательным пальцем у кончика рта, отличная еда, до похабных и угрожающих жестов. Поэтому меня не удивили ни его манеры, ни вызывающее поведение. «Что хочешь», — еле выговорил он по-русски и скорчил зверскую гримасу. Изобразить опасного типа ему было нетрудно. Правую щеку прочерчивал длинный узкий шрам от уха до подбородка. «Англичанина ищу», — ответил я, не убирая руки со стола. Хвататься за револьвер сейчас было бы глупо, слишком тесно. «Англичанина ищешь», — повторил он за мной как-то бездумно. «Мы были вчера здесь, он пропал. Думаю, он сейчас снова здесь». Я взглянул ему в глаза, в узкие прищуренные щелочки. «Думаешь, он здесь, снова, как попка», — повторил неаполитанец. Он широко раскрыл рот и изобразил попытку сунуть туда кулак, выражая таким жестом свою насмешку. «Уже не думаю, уверен», — ответил я твердо. «Тогда пойдем», — цыкнул он сквозь зубы. «Куда?» «На улицу». «Туда», — он махнул головой в сторону подсобки. «Спенсер там, увидишь». «Нет, так дело не пойдет. Ты так и не ответил на мой вопрос». «Уже ответил», — ухмыльнулся он и изобразил нечто вроде «нашего зуб даю». «Похоже, несколько штук уже кому-то дал. Взгляни на свой член». Я, было, решил, что это новое оскорбление, но, опустив глаза, увидел, что к левому бедру прижата длинная узкая опасная раскладная бритва на черной слегка изогнутой ручке. «Полосну, истечешь кровью за полчаса, как свинья», — ощерился сквозь редкие зубы этот мороз, приставив к уху большой палец и покачав ладонью с намеком на ослиные уши. «В Неаполе, откуда я родом, любой из комары знает, с какого конца браться за бритву, и имеют свой знак. Ничего себе, комара, неаполитанская мафия. Неужто он из этих?» Он ткнул пальцем в свой шрам, затем резко вытащил бритву из-под стола и прижал ее к моей щеке всей плоскостью лезвия. «Хочешь такой же?» — рассмеялся хрипло. «Двигай ногами и свечу захвати». Я подхватил низкий канделябр с тремя свечами и пошел в подсобку. Неаполитанец последовал за мной. Марселец к нам присоединился, оставаясь за спиной своего подельника. Самый странный крестный ход на земле, я со свечами впереди, а за мной — уголовные рожи. Вошел в подсобку. Криминальная парочка притормозила у входа. Я посветил себе свечами, разгоняя полумрак. В подсобке было пусто. Лишь в углу стоял стол с наваленными на него кругами сыров и хлебом. Под столом в ряд стояло четыре бочонка с краниками почти у пола. Спенсера не было. Я вопросительно уставился на подельников у входа. «Мозгов не хватает сообразить?» — спросил марселец и что-то гаркнул на французском. «Наверное, ругательство. Люк в полу», — подсказал мне неаполитанец. Я посмотрел. На плитах пола, плотно подогнанных друг к другу, выделялась одна, немного выступающая и с крюком посередине. Поднял камень, небольшой прямоугольник, скрывающий люк с размерами, достаточными, чтобы крепкий мужчина мог протиснуться на деревянную лестницу, ведущую вниз. Обычная лестница из двух скрепленных между собой круглыми палками жердей. И подвал. Внизу скрывалась еще одна мина. Вытащил одну свечу из канделябра и довольно ловко спустился вниз. Винный погреб. Подвал был плотно заставлен приличного размера бочками, неизвестно каким образом спущенными под землю. Я накапал воска на одну из них, воткнул в него свечу, чтобы освободить руки. Отскочил в темный дальний от лестницы угол. Вытащил револьвер и взвел курок, молясь про себя, чтобы неопробованное мною оружие сработало штатно и что я ничего не напутал, когда его заряжал. «Где англичанин?» — спросил спустившегося за мной неаполитанца. Француз только начал устраивать ноги на ступеньках. Итальянец, ни слова не говоря, ухватился за одну из бочек и спокойно откатил ее в сторону. Открылся темный проход, в который можно было попасть только согнувшись. «Спенсер! Мистер Эдмонд!» — закричал я громко. «Коста! Это вы?» — раздался тихий крик, который подхватило эхо. «А ну заткнись!» — зарычал марселец, спрыгивая на утоптанный пол. Я поднял руку с револьвером. «Встаньте оба к бочкам!» — приказал. Неаполитанец выругался, но послушался. Француз шагнул в проем перед проходом на месте отодвинутой бочки. «Предупреждаю, без глупостей. У меня в руке многозарядный пистолет, на вас патронов хватит». Нажал на курок, нацелив ствол на близстоящую бочку и выстрелил. Ох, зря я это сделал. Грохнуло так, что все оглохли. Подвал заволокло дымом. Его разгонял руками неаполитанец, смешно открывая рот. Марселец исчез в проходе. Из бочки хлестала струя красного вина. В люк просунулась голова. Кабачик что-то быстро затараторил. Видимо, требовал спасать вино. Итальянец заткнул дырку пальцем. Показал рукой хозяину погребка, чтобы он кинул какую-нибудь затычку. Я потянул на себя барабан, как показывал Эдмонд, и повернул его так, чтобы заряженная камора оказалась в нужном месте. Забрал с бочки свечу. «К черту вино. Идем». Неаполитанец послушно двинулся вперед. Согнулся в три погибели и полез в проход. Я не понял, что дальше случилось, только он внезапно завизжал, вываливаясь в новое подземелье. Протиснувшись следом, я увидел, что итальянец, всхлипывая и причитая, размазывает по лицу кровь. Наискось от края глаза к носу красовался свежий разрез. Видимо, марселец полоснул своего дружка, решив в темноте, что это я выбираюсь из погреба. Новая мина напоминала мою стамбульскую цистерну, только без воды. Такая же длинная, изогнутая, как сабля, с несколькими отминками от норками. К одному из них в припрыжку поспешал француз. Я двинулся следом, подсвечивая себя путь высоко поднятой свечей. Неаполитанец, похоже, выбыл из игры. Он пытался оторвать от рубашки кусок материи, чтобы заткнуть рану. Из отминка вышел бледный, растрепанный Эдмонд, подрастерявший за время, проведенное в подвалах, свой щегольской вид. Позади скалился марселец. Он прижимал свою бритву к шее бедного Спенсера. «Еще шаг, грек, и я перережу горло твоему приятелю!» «Гримасничая!» — выкрикнул француз. Один из похитителей уже наказан. Скулит, как девчонка, размазывая кровь и сопли. «Не моя вина в том, что так получилось. Хорошо, что на моей руке нет крови и не она рассекла чужую плоть. Я дал себе зарок без крайней необходимости не покушаться на человеческую жизнь. Мне хватило стамбульских подвигов и последовавшей расплаты. Но марселец об этом не знал. Я твердо шагнул вперед.